Я. Очень важно относиться к себе, к своей индивидуальности бережно. Не пытайтесь сразу искоренить те качества и свойства, которые не соответствуют общепринятым представлениям о том, каким, например, должен быть бизнесмен, политик или руководитель компании. Любую индивидуальную особенность можно повернуть выгодной для себя гранью. Скажем, тихий голос заставляет собеседника прислушиваться и быть более внимательным к тому, что человек говорит. А специфический выговор указывает на нестоличное происхождение и помогает расположить к себе провинциалов. Часто нас подводит стремление быть как все на уровне мировых стандартов. А стоит ли под них подстраиваться в ущерб своей индивидуальности? Зачем рядиться в чужой кафтан, загоняя себя в рамки, пытаться стать кем-то другим, создавая правильный имидж по советам имиджмейкера? Не лучше ли бережно взглянуть на себя, внимательно проанализировать свои сильные стороны, успешные стратегии поведения и использовать их максимально эффективно, ведь именно они уже помогли нам многого добиться. При этом важно подкорректировать то, что можно изменить, и принять то, что изменить нельзя, и тогда имидж будет действительно отражением нашей сущности. А попытка полностью избавиться от кажущихся негативными качеств стирает лица необщее выражение, делает нас стандартными и часто неинтересными. Кроме того, существует еще одна очень важная психологическая закономерность. Все искусственно искореняемое обязательно проявится в чем-то другом, причем абсолютно неожиданно и не вовремя. Например, один мой клиент при важном разговоре постоянно двигал плечом. Оказывается, имиджмейкер, который работал с ним до этого, порекомендовал ему во время публичного выступления ни в коем случае не жестикулировать, якобы это отвлекает собеседника и формирует представление о нем как о неуравновешенном человеке. Вместо этого ему предложили во время разговора или скрестить руки, или взять ручку, или опереться на стол. Но, понятно, экспрессия просто так исчезнуть не может. Сжимая руки, он начинал двигать головой и плечом, что уж точно не работало на образ уравновешенного человека. В процессе совместной работы нам удалось сделать жесты его сильной стороной, приведя их в соответствие с эмоциональным содержанием слова. Кулаком он как бы ставил точку в конце весомых фраз, говоря «нет», разрубал воздух ладонью и так далее. Зажатость и дергание исчезли, и в результате он стал выступать более ярко и мощно, не боясь подчеркивать жестами значимые вещи. При этом важно понимать, что когда мы говорим об эффективном имидже, то имеем в виду не маску, у которой нет ничего общего с тем, кто ее надевает, а образ, который соответствует индивидуальности человека, базируется на его реальных личностных качествах. Существует выражение «на цыпочках долго не простоишь». Невозможно постоянно успешно притворяться и пытаться казаться не тем, кто ты есть на самом деле. Такой имидж не будет эффективным и не позволит добиться позитивных результатов. Зона ближайшего развития. Это еще один важный момент. Продумывая свой имидж, нельзя забывать и о перспективах. В имидже могут присутствовать некоторые элементы, отражающие свойства и качества, которых у вас пока нет, но вы уверены, что сумеете их развить, так как это соответствует вашим целям, и у вас есть для этого потенциал. Американцы говорят, студент выпускного курса юридического факультета должен выглядеть так, как будто уже работает юристом в престижной компании. Тот же принцип применим и к тем, кто хочет подняться на следующую ступеньку карьерной лестницы. Представьте руководителя, который, идя по коридору, в очередной раз думает, кого же назначить начальником отдела. В этот момент навстречу из кабинета выходят двое толковых и деловых ребят, но один одет в джинсы, рубашка на выпуск, взъерошенный, а второй в строгом деловом костюме, начищенных ботинках, с аккуратной стрижкой, уверенной походкой. Представив и того, и другого выступающим на ежемесячном совещании руководства, руководитель, скорее всего, выберет второго кандидата. Правда, примеряя имидж на вырост, не стоит замахиваться слишком высоко, чтобы не выглядеть смешно в пиджаке с чужого плеча. Надо помнить, что речь идет о зоне ближайшего развития.